Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 485. Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих. Книга Второзакония, 30 глава, 3 стих. Народ Божий способен отправить самого себя в плен своими грехами. Это весьма горький плод. Он рождается от необычно горького корня. Каким жестоким является рабство, если дитя Божие предано греху, если сатана держит его в оковах, если он похитил у него свободу, силу в молитве и друзей в Господе. Будем бодрствовать, чтобы нам не оказаться в таком рабстве. Но если это случится, не станем отчаиваться. Мы не навсегда будем порабощены. Господь Иисус уплатил слишком высокую цену за наше избавление, чтобы навсегда оставить нас в руках врага. Путь к свободе гласит: «Возвратись к Господу, Богу твоему». Там, где мы вначале нашли спасение, там же сможем опять найти его. Если мы исповедаем грехи свои у подножия креста Христова, там мы найдем прощение и избавление. Кроме того, Господь хочет, чтобы во всем повиноваться голосу Его и тому, что Он повелевает нам. Если мы будем исполнять требования Его от всего сердца и от всей души, тогда порабощение наше окончится очень скоро. Очень часто подавленность духа и великие бедствия души исчезают тотчас же, как только мы оставим своих идолов и в послушании склонимся пред живым Богом. Нам не следует быть пленниками. Еще сегодня мы можем возвратиться в свободу во Христе.